Магнитофонная запись. Когда я открывала калитку и входную дверь, я была в перчатках. Я их надела не специально, на улице было холодно. А потом мы стояли друг против друга, я ни к чему там не прикасалась, кроме оружия. Никто не видел, как я входила и как выходила. Машину я припарковала немного дальше, на Пулавской. Боялась, что он узнает мой автомобиль и не захочет впускать. Он и так мог меня не впустить, но калитка во двор была не заперта, достаточно было только повернуть ручку, так же, как и дверь внизу. А дверь в его квартиру даже была приоткрыта. Точно, как будто сама судьба приглашала меня войти. Выйдя оттуда, я вела себя как автомат. Мой мозг сам отдавал приказания: «Сядь в машину, поверни ключ зажигания». Руки у меня так дрожали, что это было трудно сделать, и появилась даже мысль, что, может, он... что я же барон жив, и я должна позвать на помощь, но я не сделала этого. Не могла. Не могла войти туда второй раз, это было выше моих сил. А потом... потом я поехала к маме. Она открыла дверь, ни о чем не спрашивала, мы только обнялись. Я хотела сразу сознаться, пойти в полицию, но мама сказала, что надо подождать до утра. Посадила меня в ванну, вымыла мне голову, вытерла большим банным полотенцем, как прежде, когда я была еще ребенком. Потом спрятала оружие в пакет и сказала, что мы поедем в Подкову и там переночуем. Мама вела машину, мне казалось, что мое тело сделано из тряпок. Мы разбудили Габи, которая пошла с мамой разгрести уголь. «Я был прав. Они были в сговоре, все три», — подумал комиссар.